Глава 29. Архивариус. Осень. «Простите, Ника, что беспокою. Это, кстати, Алексей». «Действительно, кстати. Я его не узнала». Голос Аниного мужа был столь же невыразителен, как и он сам. «Здравствуйте, Алексей. Что-нибудь случилось?» «Почему все-таки этот парень так меня раздражает?» «Потому», — укорила я себя, — «что тебя с твоей нервной системой в большей или меньшей степени раздражают примерно все?» «Признай уже это, Ника. И не нападай на человека, который не сделал тебе ничего...» «Аня пропала». «В смысле?» «Я не могу до нее дозвониться уже 2 дня». «Она разве не дома?» «Не знаю. Я в командировке, а ее телефон отключен. Вот я и подумал, вдруг к вам уехала». «Нет, на даче ее не было». «Черт, Ника, простите за наглость, но вы не могли бы съездить проверить?» «Ну, конечно. Верная элит-секретарь. Если она довозит твою жену до работы, то и домой может заехать». Забавно, как за пару месяцев все, даже самые незначительные планеты, крутящиеся вокруг Солнечной системы Двинского, пришли к тому, что я им должна. А, собственно, на каком основании? «Так сможете, Ника?» «Конечно, Алексей. Диктуйте адрес». Было около 4 часов дня. Пробок на скоростной дороге и на подъезде к дому Анны не оказалось. Я подошла к квартире и позвонила. Тишина. Прислонив ухо к двери, вновь нажала на кнопку. Оттолкнувшись эхом от незнакомых стен, он зазвучал, будто внутри пустой раковины. Я задумалась. В принципе, у меня был еще один адрес. Школа стояла на улице Восстания. Прекрасное здание с огромными арочными окнами. Бывшая гимназия для девочек офицерских сирот. Охраннику я представилась как родительница пятиклассника. Мне нужен был учитель русского и литературы Виктор Евгеньевич Юнкеров. К счастью, тот оказался на месте. Как раз заканчивал факультатив по древнерусскому эпосу. И я даже успела подслушать чуть-чуть в коридоре. Дети с запалом обсуждали тему, спорили, перебивая друг друга. Голос Юнкерова басил на заднем плане, управлял дискуссией. Речь шла о Задонщине, тексте, созданном после Куликовской битвы. Вряд ли Задонщина задумывалась как текст юмористический, однако время от времени я слышала за дверью взрывы смеха. Похоже, Евгеньевич неплохой препод. Наконец, школьники тонким ручейком, всего человек 8, вышли из класса, а я постучалась. Юнкеров оказался рыжим бородачом со светло-карими глазами, высоким, как жердь. На хрящеватом носу забавные круглые очки. Следовало признать, в 18 лет у Ани Двинской был отличный вкус. «Добрый вечер!» Он воззрился на меня поверх своих модных очочков. «Добрый. Мы с вами договаривались?» «Нет, простите. Я не мама ученика». «Да?» Он посмотрел на меня озадаченно. «А кто?» Я улыбнулась. Действительно, какие в его учительской вселенной могут быть еще роли у женщин? Я подруга Анны Двинской. И вдруг увидела, как он порозовел. С Аней все в порядке? Не знаю. Ее муж который день не может до нее дозвониться. И я подумала, учитывая опыт ваших отношений, он плюхнулся на стул. Черт, значит, вы в курсе? Я кивнула, пока не совсем понимая, что он имеет в виду. «Я считал...» Он снял очки. На носу остался белый след. «Что мы сможем дружить? Я дурак, да?» Я снова осторожно кивнула. «Дурак», — качнул он головой покаянно. «После такой большой любви дружить действительно сложновато». Кинула я камень на удачу. Он с силой потер лоб. «Мы ведь как прилепились друг к другу прямо на первой же лекции в Герцена. Так накрепко. Думали навсегда. Нам все тогда говорили, что мы даже внешне были чем-то похожи». Я пригляделась к продолговатому лицу, состоящему, казалось, из сплошных углов. «Похоже. Он усмехнулся. «Хотя сейчас и не скажешь, верно?» Я пожала плечами. Когда люди влюблены друг в друга до умопомрачения, первой юношеской любовью без зазора, то действительно становятся схожи. Хотя бы общим выражением лица. А потом все резко окончилось. Вы же в курсе? Я вновь кивнула, продолжая Ника молча кивать. Похоже, это работающая стратегия. Я тогда ей сказал, все норм. Если надо, уйду на вечерний. Жить где есть. Она вроде согласилась и вдруг передумала. И перешла в другой институт. На журналистику? Да. На звонки мои не отвечала. Уехала жить на дачу, а я адреса-то не знал. Чуть не сдох, конечно. Слонялся целыми днями под ее окнами. Они темные. Ждал, вдруг зажгутся. Вообще ничего не понимал. Как это? За что? С ума сходил. Короче, за лето отошел как-то. Подумал, это ее решение. Имеет право. Он, наконец, посмотрел на меня, будто искал моего одобрения. «Понимаю», — только и смогла сказать я. Ничегошеньки я не понимала. А Юнкеров мотнул рыжей кудлатой головой, будто мух отгонял. Потом, еще через тройку лет, на последнем курсе, у нас закрутилась с Леркой моей. Ну и сейчас, неожиданно так, она появляется. И говорит, мол, всю жизнь мечтала вернуться в школу. Но опыта-то работы с детьми нет. Я помогал как мог, советовал. Своих в пример приводил. У меня двое. Лерке предложил, давай пригласим Аню с ее Лешей в гости. Лерка обрадовалась. Давно хотела познакомиться. И как все прошло? Никак. Он пожал плечами. Аня отказалась. Я ее понимаю. Да? Ну, может быть. По мне, так все быльем поросло. Я вежливо улыбнулась. У Анны, судя по всему, не поросло. Виктор отвернулся в явном смущении. Я дурак, да? Смотрите-ка, он прямо на этом настаивает. Толстокожий. Это самое мягкое определение, дружок. Я продолжала удерживать на лице вежливую улыбку. Анна мной бы гордилась. Знаете, я показывал ей фотографии на мобильнике. Семейные? Ну да. Жена, дети, дача. Боже. А ведь поначалу он мне понравился. И она вдруг говорит, никогда тебя не прощу. А за что меня прощать? Это я вообще-то должен был ее простить за то письмо. То письмо? Ну да. Она же мне написала тогда, что передумала. Я ей говорю позавчера. Ты же сама тогда все решила, сама. А она? А она как начнет смеяться. Форменная истерика. Я забегал, воды принес. Бить по щекам постеснялся. Я поднялась. Спасибо. За что спасибо-то? Где Аня? Что произошло? Я в последний раз за этот день улыбнулась Сибиллой. Иногда, сказала я себе, выходя из школы, следует проявлять настойчивость, когда звонишь в дверь. С другой стороны, не отправься я сюда, вряд ли бы мне достались кусочки пазла старой истории юношеской любви и предательстве. Мне предстояло снова вернуться к отправной точке. На этот раз я не церемонилась. Вновь и вновь нажимала на кнопку звонка, колотила в дверь кулаком. «Давай же, Аня, поднимайся. Не заставляй меня вызывать слесаря и местного участкового». «Вы Канечки с Лешей?» — услышала я. Развернулась. На площадке за моей спиной стояла корпулентная дама, укутанная поверх халата в теплый платок. «Да», — я вздохнула. «Леша попросил проверить». Уже пару дней не может до жены дозвониться. «Бог ты мой!» Дама всплеснула руками. «Вот же солоха! Он мне, наверное, тоже звонил, а мой телефон совсем сдох. В ремонт отнесла, а там...» Дама рассказала о трагической судьбе своего мобильника уже из прихожей квартиры напротив. И в результате вынесла мне ключ. «Вот, возьмите. Он у меня всегда, на всякий случай. А у них мой. Они кошку мою...» Но я уже не слышала. Опять накатило раздражение. Нахал Лёша соседке наверняка даже не звонил. Зачем портить репутацию перед соседями, если верная лицсекретарь приедет из пригорода и все организует, не вынося ссор из избы? Я повернула ключ и без всякого стеснения закрыла дверь перед носом у дамы в оренбургском пуховом платке. Нащупала выключатель в тамбуре. Отметила, что сапоги Ани лежат, раскинутые по углам тесного пространства в подобии шального танца. Человек, который так весело снимает обувь, вряд ли трезв. И верно. Хозяйка сапожек лежала навзничь на диване в гостиной. «Аня!» — позвала я. «Это я, Ника!» И в ответ услышала только нечленораздельное бормотание. Я осторожно присела на край дивана. Звякнула, покатившись, пустая бутылка. Я наклонилась. Коньяк. И никаких признаков закуски. «Анна Двинская, вы не перестаете меня удивлять». Я вздохнула и набрала номер единственного человека, способного мне помочь. «Наконец-то!» — выдохнул он в трубку. «Я думал, ты...» «Мне совершенно неинтересно, о чем ты там думал», — перебила его я. «Мне нужна твоя помощь. Прямо сейчас». «Я готов», — только и сказал он. И действительно, минут через 40 позвонил в дверь. Собранный, деловой кузнечик с пакетом из Пятерочки. Как я отвыкла от него за последний месяц. Как странно было даже подумать, что я ложилась с этим человеком в постель, планировала завести детей. Весь вид его был мне чужд. Он все-таки потянулся чмокнуть меня в щеку, и отторжение стало физическим. Побриться перед приездом он не успел, слишком торопился. Сам его запах был мне неприятен. Догадавшись, что время для поцелуев выбрано неудачно, он молча вынул из пакета банку с огурцами и курицу, плюс пакет поменьше из аптеки. Пропротен, активированный уголь. Бросил на меня косой взгляд. «Принеси-ка стакан воды». И когда я выполнила поручение, Анна, лохматая, опухшая, уже сидела, накренясь к его хлипкому плечу. Лицо с оттиском диванной подушки, черное крошево обсыпавшейся туши под так и оставшимися закрытыми глазами. Я сглотнула. Что я сделала? Зачем только взялась играть в эти игры? Слава вынул у меня из рук чашку с водой. «Иди приготовь пока бульон». Опять бульон. Зелье для возвращения к жизни. Я послушно взяла курицу и отправилась на идеально чистую кухню. На деревянных полочках над плитой кокетливым рядком выстроились приправы. В нижнем отсеке холодильника обнаружились морковка и лук. Я машинально чистила и резала, снимала пену с закипающего варева и прислушивалась к звукам из ванной. Шум воды, рвотные спазмы. Наверное, я должна пойти туда и помочь. Не брезгливость, но чувство вины пригвоздило меня к месту. «Я заразилась от него», — думала я. «Жестокость заразна». Я уменьшила огонь. Никогда еще мой бульон не был так прозрачен. О, опыт! Проклинаю тебя! Я ведь знала, что она может упасть с этой скалы. И подвела ее к краю. Не потому, что ненавидела, просто расчищала территорию. Точнее, занимала ее как какой-то агрессивный грибок, вид ядовитой плесени. Права была Алекс в своих подозрениях. И Слава в своих заключениях тоже прав. Я обхватила себя руками. Взгляд машинально переходил с одной цветной фотографии на стене к другой. Путешествие с Лёшей по Европе. Кусочки площадей, перспективы улиц, острые шпили ратуш. Они выглядели счастливой и очень благополучной парой. Да, благополучной — то самое слово. Оно не про горячий полуобморок страсти, но в его умеренном тепле женщина уж точно не пьет в одиночку до потери сознания 2 дня подряд. Кроме цветных фото, кухню украшала еще парочка черно-белых. К Катя, мать Алекс и Анны, сидела, прижав к себе обеих девочек на фоне типичных для 90-х годов обоев в кирпичик. Смотрела доверчиво в объектив. Наконец-то я могла вдоволь наглядеться на это лицо. Она мне нравилась, эта дочка партийца. Ни следа заносчивости, нахрапистости хозяйки жизни. И она казалась, нет, не несчастной, но какой-то потерянной. «Мы готовы!» — раздалось из коридора. Слава вывел под локоть Анну, аккуратно усадил на стул. «Как там наш бульончик?» Анна сидела, опустив обернутую в тюрбан полотенце голову. Я чувствовала исходящий от нее пульсирующий стыд. Взглянула выразительно на Славу. «Пошел ты к черту со своим сюсюканьем! Какие там мы, наш бульончик?» «Спасибо!» — сказала я выразительно. «Бульон готов. Я сама ее уложу». Он запнулся на секунду, будто хотел что-то добавить, но, к счастью, сдержался. Невесело кивнул. «Тогда я пошел. Звони, когда в следующий раз понадобится помощь гегемона». Я даже не попыталась улыбнуться. Подтолкнула взглядом. «Вон!» Я не испытывала ни малейшей благодарности. Смогу ли я когда-нибудь его простить? Вот в чем вопрос, как говорил один датский принц. Хлопнула входная дверь. Я поднялась и налила в тарелку бульон. Положила рядом ложку. «Поешьте, Аня. Вам это сейчас необходимо». Она, так и не поднимая головы, послушно начала хлебать золотистую жидкость. Я молча сидела рядом. «Не надо спрашивать», — сказала я себе. «Не сейчас». Но не выдержала. «Вы ведь тогда не писали того письма, верно?» Она на секунду замерла с ложкой в руках. А потом вновь продолжила молча есть. Послушная девочка. Я вдруг разозлилась. «Вы не хотели расставаться, но вас заставили. Перевели в другой вуз, отвезли жить на дачу, пока Вите не надоело ходить под окнами». Звякнула ложка. Аня, наконец, подняла на меня глаза. Я вздрогнула. Как не похоже это лицо было на то, которое я привыкла видеть. Где вечная доброжелательная улыбка? Где мягкий взгляд? «Стыдно, Ника. Вы же занимаетесь литературой и знаете, нет ничего хуже без личных страдательных залогов. Давайте называть вещи своими именами. Он написал от моего имени письмо». Он придумал какие-то звонки от Вити со словами расставания. И уговорил меня сделать аборт от единственного человека, которого я когда-либо... Она запнулась. Сделала старательный вдох-выдох, только бы не расплакаться. И продолжила. В результате я не могу иметь детей. Живу с нелюбимым мужем. Постоянно колюсь гормонами. И семьи, по большому счету, у меня нет. Как и любимой профессии. Анна наклонила тарелку... Подставив ложку, сцедила последние капли. Тяжело, будто 80-летняя встала из-за стола. Он жизнь мою схавал и даже не подавился. Я пошла за ней по темному коридору в сумрачную комнату. Анна легла, я накрыла ее одеялом и услышала длинный выдох. Пора было уйти. Помыть посуду, выбросить бутылки, позвонить и успокоить Алексея. «Посидите со мной чуть-чуть, Ника», — прошептала Анна. И я послушно опустилась на стул рядом. Мне тоже хотелось плакать, но я заставила себя дышать ровно и смотреть в сторону, а не на свернувшуюся клубком под покрывалом Анну. На столике рядом с кроватью стояла еще одна фотография. Две девочки и молодая женщина, держась за руки, прыгают в морской волне. Снова Катя. «Почему на даче нет ни одной фотографии вашей матери, Аня?» «Алекс», — ответила она едва слышно. «Алекс не хочет». Ритм ее дыхания замедлился. Она заснула. Я тихонько поднялась. На цыпочках вышла из комнаты. «Спи, сестра. Спи».